ты еще стала более гордой. Утром, когда ты уронила веер, я сказал тебе слово, а ты в ответ 10. Говори сколько угодно, но зачем было напускаться на Сижень, которая пыталась уговаривать тебя с самыми добрыми намерениями? И без того жарко, а ты еще прижимаешься, — сказала Цинвэнь, не отвечая на его вопрос. Если люди увидят, что они подумают? Я же недостойна сидеть рядом с тобой. Если недостойно сидеть, зачем лежишь? — с улыбкой спросил Бао Юй. Цинвэнь ничего не ответила, только хихикнула. Пока тебя не было, мне можно было лежать. А как ты пришел, это уже неудобно. Пусти меня, пойду искупаюсь. Сижень и Ше Юэ уже купались. Если они тебе нужны, я позову. Я только что пил вино, и мне тоже хотелось бы искупаться, — заявил Бао Юй. Давай вместе. Что ты, — замахал руками Цинвэнь. Я боюсь с тобой связываться. Я помню, как Бихэнь прислуживала тебе при купании. И однажды вы сидели 2-3 часа, запершись, так что неудобно было войти. А потом, когда ты умылся, и я вошла, воды на полу было налито по самые ножки кровати, даже циновка залита. И как это вы с ней там купались? После этого мы несколько дней смеялись. Но у меня нет времени подтирать воду, и незачем со мной купаться. Да и вообще я сегодня мыться не хочу, не так уж жарко. Я принесу таз, можешь умыть лицо и причесаться. Недавно сестра Юаньян принесла мне немного фруктов, а они лежат охлажденные в хрустальном кувшине. Если хочешь, я велю принести. «Ладно, можешь не купаться. Вымой руки и принеси мне фрукты», — велел ей Бао Юй. «Ты же сказал, что я дура и разиня», — усмехнулась Цинвэнь. «Ведь я сломала веер. Разве я заслуживаю такой чести, чтобы принести тебе фрукты? Я могу разбить блюдо? Тогда совсем будет плохо». «Хочешь разбить — бей», — сказал Бао Юй. «Все вещи предназначены для человека, и каждый обращается с ними как хочет. Вот, например, веер. Он создан для того, чтобы им обмахивались. Но если тебе хочется сломать его, ломай. Однако не нужно срывать на нем свой гнев. Или вот кубки и блюда. Они предназначены для того, чтобы в них наливали напитки или клали яства. Но если тебе нравится бить посуду, бей. Только не нужно это делать из злобы. Любовь к вещам в этом и заключается». «В таком случае дай мне веер, я его сломаю», — сказала Цинвэнь. «Я больше всего люблю треск». Бао Юй засмеялся и протянул Цинвэнь свой веер. Она разломала его на две части и засмеялась. «Великолепно!» — воскликнул Бао Юй. «Ломай еще, но только так, чтобы треск был погромче». «Перестань безобразничать!» — раздался в этот момент голос, подошедший к ним Ше Юэ. Бао Юй вскочил с места, выхватил из рук Ше Юэ веер и, протянув его Цинвэнь, сказал: «Вот, ломай!» Цинвэнь взяла веер, сломала его на несколько кусков, и они с Бао Юем снова засмеялись. «Что это значит?» — удивилась Ше Юэ. «Зачем вы забрали мою вещь и сломали ее ради развлечения?» «Открой ящик и выбери себе другой веер», — с улыбкой предложил Бао Юй. «Подумаешь, какая ценность?» «Ты бы уж вынул сразу все веера, и пусть она ломает», — посоветовала Ше Юэ. «Прекрасно! Принеси их!» — воскликнул Бао Юй. «Я не могу сделать такой глупости», — заявила Ше Юэ. «Но если ей хочется, пусть несет сама, у нее руки не отсохли». Услышав это, Цинвэнь опустилась на тахту и сказала: «Сейчас я устала, а завтра буду ломать снова». Бао Юй засмеялся. «Древние говорили: одну улыбку трудно купить, и за 1000 золотых», — сказал он. «Ну, а сколько могут стоить несколько сломанных вееров?» Затем Бао Юй стал звать Сижень. Она только что переоделась и вышла к нему. В это время девочка-служанка Дзя Хуэй